а утром я вскочил сразу. Будильник. Я его не завел. Сколько сейчас? 7 часов. Через час Слава заедет. Быстро постучал в стену. Храп за ней прекратился. Проснулся вагон. Умыться, наскоро перекусить и собирать оружие. Так, глок оставлю. Все-таки служебный. Ну его на. Возьму подарок Баринова. Зигзаур. Большой. И не стрелял я из него пока. Ну вот как раз и постреляю. Глушитель надевать не буду, возьму с собой. Подобрал универсальную кобуру, годится. Плитник свой в машину брошу и шлем. Автомат возьму за основное оружие. Пусть будет 5.45. Он пристрелен более-менее. 8 магазинов уже снаряжены. Рассовал по подсумкам, один подсумок под сброс, готово. Надел свои тактические брюки и берцы. В кроссовках не очень удобно по саванне гонять. Все же на разборку едем. Вагону ствол бы надо. Вот этот зигзаур ему там и передам в случае чего. И еще один автомат имеется. То есть уже 2. Только магазинов всего 4 остается. Хватит вагон. По уму, там бульдозер со старым всю работу сделают. А мой Колян сам сдастся. А вот и вагон, легок на помине. И даже посвежевший какой-то. Вот что значит без алкоголя сутки. Давай ешь и поехали. Вот этот ствол себе возьмешь, указал я вагону на лежащий АКС. Тот кивнул. Раздался телефонный звонок. Слава. Молодец, время-то еще без 15. Да, Слав, ты приехал? Снял я трубку. Внизу стою, выходите, отозвался Вячеслав. Сейчас, 5 минут. Бросил я дежурную фразу. «Давай собирайся, а то опоздаем!» — крикнул я вагону. «В гости к Богу не бывает опозданий», — проворчал он, но собираться начал быстрее. В итоге минут через 10 мы вышли. Я в полном боевом и вагон в неполном. Разгрузку 6Ш-112 тащил в руках. Вместе с 4 оставшимися магазинами. На выходе попался вейпер Костя. «О, здорово, Андрюх! А куда это ты?» Весело протянул он мне руку. «На охоту, не видишь?» Сухо бросил я, но руку пожал. «Ну, удачной охоты вам», — пожелал Костя, с сомнением посмотрев на вагона. В мятой рубашке и брюках вагон действительно мало походил на охотника. Да еще и кислая рожа в придачу. Слава стоял чуть в стороне, во двор не стал заезжать. «Ну и ладно, дойдем». Как уселись в форт, я протянул Славе броник. «Надень». «Да на кой?» — отмахнулся Слава. «Слушай, давай не выделывайся, всякое может случиться. Помнишь, как на рогача ходили?» При последних моих словах Слава усмехнулся и взял протянутый жилет. Вагону предлагать не стал. Вон валяется на полу, сам бросил. Захочет — наденет. Утро выходного дня только начиналось. Солнце уже немного поднялось над городом, но жары особой пока не было. Где-то мели мусор на улице, где-то проезжали машины. Редкие птицы летали над крышами веселых разноцветных домов. А мы мчались к контрольно-пропускному пункту, на выезд из города. Когда осталось несколько километров, я сказал Славе остановиться и достал рацию. «Старый, ответь большому, прием, тишина». Повторил 2 раза вызов. Вагон заерзал на сиденье и достал сигарету. Слава тоже крутил головы. Только с 4-го раза мне ответили. «Буль на приеме, старый слишком близко к объекту». «Рад слышать, Буль, доложи обстановку», — выдохнул я. 4 тела лежат у дороги. Приехали на светлом патриоте. Старый метрах в 20 от них. По вооружению автомат и 1 шмель. «Принято, старый, если слышишь, дай тональный». Повторно вызвал я Женю. Тут же прозвучал зумер в рации. «Все отлично, он меня слышит». «Старый, Буль, сейчас мы едем на ранчо. Если поднимут шмель, валите их сразу. Если все нормально, то огня не открывать. Как приняли?» «Буль принял». Тональный сигнал прозвучал в ответ от Старого. «Ну что, Слава, поехали», — подмигнул я Вячеславу. Тот тронулся с места, постепенно разгоняясь. «Слав, ты бы газу прибавил». «Их нам проскочить нужно». Я взял лежащий на полу машины броник и приставил его сбоку к дверце машины. хоть какая-то защита. Если они уже там, то, может, пусть твои друзья их и возьмут?» Прибавил газу Слава, судорожно сжимая руль. Оно и понятно. Неохота в качестве мишени ехать в засаду. И что делать? Валить всех наглухо, а потом окажется, что они на охоту поехали. Нет, нам нужен момент истины. С поличным брать надо и теплыми. Так что рискуем, Слав. Хлопнул я его по плечу. Дорога длиною в 500 метров показалась бесконечной. Форд резво рассекал грунтовку и закладывал виражи на повороте. Самый опасный участок, где кусты примыкали к дороге, проскочили, чуть не вылетев с трассы. Ну, как на ралли Париж-Дакар. «Слав, ты бы осторожней, что ли, рулил?» Не выдержал вагон и бросил неприкуренную сигарету в окно. Зажигалкой он обжег руку и чуть не поджег обшивку Форда. Слава даже не посмотрел в его сторону. Движок машины взревел, и мы взобрались на холм, проскочив засаду. Впереди открылся вид на ранчо. А неплохое местечко себе Баринов прикупил. Красиво. По бокам холмы, солнце встает, легкий ветерок, птички и никого. Романтика. Надо бы и вправду на шашлычки сюда сгонять как-нибудь. «Все, тормози, к дому не поедем», — сказал я Славе. Форд резко дернулся, причем вагон, снова пытающийся прикурить сигарету, чуть не въехал в лобовое стекло головой. Громко выругавшись ненормативной лексикой, он выскочил из машины, даже оставив оружие в салоне, и, наконец, чиркнул зажигалкой. «Уф, бля, доехали! Ау, Михалыч, где ты, сука?» Громко крикнул в вагон, успокаивая нервы. «Да не ори, не приедет он!» Выбрался я наружу. От засады до нас примерно метров 700. Снайпер бы попал. Но нет у них снайпера. Да и не дадут мои парни ему выстрелить. Тут около ранчо открытая площадка, а дальше дорога заходит за холмы, и участок метров в 50 из засады не виден. Это как раз то, что нам и нужно. Кусты густые, но идут вдоль дороги и дальше уходят в саванну. То есть мы все правильно рассчитали. Ребята Михалыча утром разведали местность и выбрали ту же позицию, что мы вчера и предполагали. Отлично, все идет по плану, как пел в известной песне Егор Летов. До встречи еще много времени. Связался с засадой. Буль, как обстановка? Все штатно, противник спокоен, наблюдает за вами. Вагон бросил сигарету и затоптал ее ботинком. Слава так и не вышел из-за руля, как будто собирался свалить. По-моему, он был готов прямо сейчас дать по газам и сдернуть подальше от этого места. Но гордость не позволяла. Прошло полчаса, нам они показались вечностью. Вагон, по-моему, самый спокойный был. Даже курил меньше обычного. О чем-то думал, погруженный в себя. Сидел на камне, который причудливо торчал из земли на холме, и молчал. «Не сиди на камнях, они холодные, утро же», — бросил я ему. Но вагон только отмахнулся. По-видимому, что-то решал. Ну, его дело. А вот Слава закурил уже пятую по счету сигарету. Наконец-то он вылез из кабины, но сразу спрятался за кузов автомобиля. Хоть какая-то защита. Ящерица быстро пробежала рядом с камнем, на котором восседал вор в законе. Потом у его ног, шурша чешуей, вслед за ящерицей проползла змея. Небольшая, но, скорее всего, ядовитая. И ведь прямо в сантиметрах от ноги вагона. Тот посмотрел молча, никакой реакции. Только этого нам еще не хватало. Представляю, каково ребятам там, в саванне. «Семеныч, поберег бы ты себя, тут гады разные ползают», — обратился я к вагону, нарушив тишину. «Те гады, что ползают, не опасные. Опасные гады на двух ногах ходят», — глубокомысленно изрек он, вздохнул и встал с камня. Отряхнув свои штаны, потянулся, как ни в чем не бывало, и глянул на меня. «Ну что, пора? Валяй». Я тоже посмотрел на часы. 11:50. Вагон неспешно дошел до машины, открыл дверцу, достал лежащую рацию, проверил чистоту и начал вызывать. «Пичуга, ответь вагону, прием!» Тишина и шуршание в эфире. «Пичуга! Пичуга! Ответь вагону! Прием!» Раз 10 повторял вагон. «Да, вагон, слушаю!» Наконец-то отозвалась рация. «Пичуга, я на месте! Время вышло, ты где?» «Заплутал, небось?» Прищурившись, произнес вагон с блатной интонацией. Снова повисла пауза. Вагон повторил еще раз. «Ты мусоров привел, сучился? Не будет у нас встречи. Вот так, вагон. Был ты вор, а стал сука», — борзо отозвалась рация. Я посмотрел на лицо вагона. Никакой реакции. Выражение игрока в покер. Только губы стали чуть тоньше и лицо бледнее. «Так приезжай и перетрем тут с тобой. Кто сучился? Кто крысятничает? Кто мокрушником галимым стал? Белого тоже ты мочканул? За все спрос будет, пичуга», — с угрозой проговорил в рацию вагон. Про Белого он просто сказал наугад, чуйка сработала. Но, похоже, не промахнулся. Из рации раздалось несколько матюгов и все. Тишина и шипение эфира. Прием устойчивый, но слабый. Далеко явно пичуга находится. И не думал он приезжать. Плюнув, вагон выключил рацию. «По коням, бродяги, делаем дело», — бросил он и решительно полез в машину. Солнце уже поднялось и припекало прилично. Слава сел за руль, я, как обычно, перед дверцей пассажира. «Так, двери не закрываем, всем понятно?» «Перед холмом, вон там», — я указал Славе, где именно. «Тормозим, выходим из машины и падаем на землю». «Слава, машину на нейтралку и скатываешь вниз по дороге. Понятно?» «Понятно», — буркнул Слава. «Не пострадает она?» «Да нет, не должна. Вон там поворот, она и уткнется в холм». «Ну так, бампер поцарапаешь?» — отвел я глаза. Слава нажал на газ. «Внимание, начинаем движение. Как приняли, Буль?» — запросил я бойцов. «Приняли, начинаем работать», — отозвалась рация. Форд легко поднялся на холм, остановился прямо перед спуском, узкая грунтовка, справа и слева высокая трава. Дальше впереди спуск, такая же грунтовка резко поворачивает вправо. И вдоль дороги густые кусты, типичный пейзаж саванны. Я выскочил в траву и залег, АКС тут же принял боевое положение. Патрон в патроннике давно, предохранитель снят. Следом неудачно плюхнулся вагон. Видимо, ударился, обо что-то скривился, но вида не подал. Последним выскочил Слава, неуклюже держа в руках автомат. Машина медленно перекатилась за холм и, набирая скорость, пошла вниз. Впереди поворот. Я чуть высунулся из травы. Машина скатывается. Все ближе поворот. Как медленно едет машина. Осталось 5 метров. Нет, еще меньше. Какое-то движение в кустах у дороги. Внезапно раздался хлопок, потом вспышка, а потом грохот. Термобарический заряд. Машина полыхнула у нас на глазах. Бедный Слава. Завалившись на бок, то, что осталось от Форда, лежало на обочине дороги. Сухая трава вокруг разгоралась. Как бы пожара не было. «Приготовились оружие к бою», — тихо скомандовал я. «Без моей команды огонь не открывать. Это уже на всякий случай». И так инструктировал уже, и не раз. Минута прошла. Еще минута. Ага, вот оно. Фигура вышла из-за кустов и с автоматом на изготовку направилась к машине. За ней вторая. Ожила рация. «Большой у нас -2, все штатно». «Принято, берем этих». Я отложил рацию и прицелился. Оптику не взял. Да ладно, 70 метров, не промажу. Впереди парень в черной бандане, Николай. Сзади чуть сбоку второй, ростом пониже, тоже в мультиками. Но мультикам какой-то плюшевый. То ли бэушка, то ли китайский. У Николая это покруче будет. Как бы не краевский, натуральный. С наколенниками, брюки, рубашка боевая с налокотниками. Прибарахлился, однако. Так, встали. Николай руку поднял. Говорят о чем-то. Мой выход. «Жить хотите, стволы на землю, руки подняли!» — заорал я, чуть приподнявшись. «На всякий случай второго держу на прицеле. От Николая я подлянок не ожидаю. А вот кореш его может номер выдать. А он бы нам, ох, как тоже нужен!» Так и есть, дернулся в сторону гаденыш. Тут же пыль у него под ногами пошла фонтанчиками, кто-то очередь дал из кустов. Наверняка старый из вала. Так Николай руки поднял, автомат положил, второй тоже встал, бросил. Разговаривают о чем-то между собой, но сдаются, и это главное. Медленно встал и, держа их на прицеле, начал спускаться с холма. «Оставайтесь на местах, ваша главная задача — не выстрелить мне в спину, понятно?» Бросил я вагону со Славой. Вагон промолчал, Слава что-то буркнул недовольно. Он еще в шоке был от того, что случилось с его машиной. «В таком состоянии может и пальнуть», — я покосился краем глаза. Слава опустил автомат и смотрел, как догорает его автомобиль. «Только масло заменил», — донеслось до меня. «Медленно спускаюсь с холма. Автомат убрал чуть вбок, там уже две фигуры в кротах уложили пленных лицом вниз. Здоровый бульдозер охлопывал карманы. Снял разгрузку с Николая, отбросил нож в сторону. Старый стоял под углом 45 градусов и контролировал обстановку. Вид у него был замученный. «Чисто», — коротко бросил бульдозер и застегнул наручники на Николая. Перешел ко второму. Второй был ростом пониже, но испуган не особо. Тоже, видно, бывалый уже. Что же так сдался легко? Николай поспособствовал. «Наверное». Лежит в пыли и смотрит на меня. «Извини, друган, полежи немного. Не могу же я при всех сказать «Спасибо, друг Микола», «Спасибо, мой агент, теперь вставай и иди служить вагону». Второго тоже обыскали, забрали оружие и быстро ушли к ранчо. Светить тут не стоит, посты не выставлены. Банально, людей нет. Вдруг вторая группа подтянется. Хотя в этом случае Баринов бы сообщил. Трофеи, 4 АКС и 2 пистолета тут же на траве лежат. Еще один шмель и патроны с магазинами. Не густо. Хотя, чтобы убить вагона, вполне достаточно. Связь у группы была прямая с Пичугой. То есть нужно торопиться. Я посмотрел на вагона. Женя с Димой заняли позиции на холме. Прикрывают. «Расстегни парней, чай не в мусарне!» Властно обратился вагон ко мне. «А я подыграю, нам это и надо». Кивнул и расстегнул наручники за спиной. Ключ мне Женя сразу отдал. Николай встал, размял стянутые наручниками руки. Бандана у него слетела с головы. Поднял и положил в карман. «Вагон, но ты же понимаешь, это не я. Михалыч заставил. Я не хотел. Я мимо стрелял». Посмотрев на меня, обратился он к вору. «Я понял», — махнул рукой вагон. «Мы же с тобой столько вместе были, а, Калек?» — подмигнул ему вагон. «Верю тебе. А вот тебе, Саша, можно верить?» И вагон ткнул пальцем во второго бандита, сидящего на траве, уперев руки сзади. Саша облизнул засохшие губы. Поглядел вокруг. Слава курит на холме, я стою с автоматом на груди. Вагон стоит рядом, Николай убрал руки за спину и смотрит в землю. «А что я?» Я сам тут без году месяц. Приехал, работу нашел по объявлению. Вон, вместе с ним. И Александр кивнул на Николая. А куда мне? Михалыч платит хоть. Николай снова посмотрел на меня. Палится он, ой, палится. Хорошо, вагону не до этого. Итак, парни, выбирайте. Вы или со мной, или не со мной. Но если вы не со мной, то я вас не трону. А с Михалыча Пичуги вашего бывшего... «Я спрошу за беспредел». И вагон топнул ногой. «Прямо сейчас спрошу. Жень, давай, доставай взрывчатку». Обратился он к старому. Тот посмотрел еще раз на свой сектор наблюдения, позвал Славу и показал ему, куда смотреть. Слава неохотно встал на его место. А Женя сбегал в дом, принес оттуда ящик и начал доставать взрывчатку. Вагон спокойно встал, поднял руки... Женя закрепил несколько шашек на поясе, потом с боков еще повесил, поставил радиовзрыватели. «Готово», — подмигнул мне он. «Только вот эту кнопку не нажимай, не надо», — показал он вагону на пульт. «Не боись, где не нужно, не нажму», — буркнул в ответ вор. «Итак, самое главное, надо вам с Михалычем связаться и сказать, что все сделано. Я мертв». Вагон посмотрел в упор сначала на Александра, потом на Николая. «Говорить надо так», — вмешался я. «Мол, вагон спрыгнул с машины и побежал. Это будет правдоподобно. Скажи, почуял он. Как и в тот раз». При упоминании того раза Коля отвел глаза. «Тех двоих», — я показал рукой в сторону бывшей засады, «Бормана и второго, как там его?» «Кастета», — добавил Николай. «Во-во, Кастета. Вагоны положил, а ты», — я ткнул пальцем в Николая, «его достал. Понятно?» Николай кивнул. Александр сидел молча, но сомнений не высказывал. Как бы не накосячил. Сидит, губы дует. «А точно отпустите?» — переспросил Александр. Он вдруг встал и отряхнул штаны. «Я не кидал и своих не валю», — процедил сквозь зубы вагон. «Те моего слова мало? Воровского слова?» В упор он начал буравить глазами Александра. Тот был на пол головы ниже вагона, взгляда не выдержал и кивнул. «Рацию дайте», — решительно обратился ко мне вагон. Я достал Кенвуд, который висел на разгрузке Бормана. Разгрузка осталась вместе с Борманом в кустарнике. Протянул рацию вагону. Тот передал ее Николаю. «Вызывай», — коротко бросил вор. Николай взял рацию, посмотрел на товарища, тот молчал. «Ранчо, ранчо, ответь, Мулату, прием!» «На приеме ранчо, где Борман?» Сразу же отозвалась рация. Прием был хороший, но голос явно не Михалыча. «Зажмурили Бормана», — ответил Николай. «Хозяина позови». «Как зажмурили? Кто?» «Вагон, кто же еще?» «Хозяин на связи, где вагон?» Голосом Михалыча захрипела рация. «Вагон готов, я ему башню снес». Николай посмотрел на вора. Тот кивнул головой. «Что у вас случилось? Что с Борманом?» Встревоженно сорвался голос у Михалыча. На нервах он, видимо. «Да выскочил из машины, а когда Борман пошел посмотреть, выстрелил в него. Его наглухо. Кастету в грудину прилетело. Вроде дышит, но без сознания. Я в башку вагону две пули всадил. Готов он?» Вдохновенно врал Николай. «Позови шторма к рации», — недоверчиво отозвался Михалыч. Коля протянул рацию Александру. Я напрягся. Вагон видно тоже. Достал из-за пояса мой зигзаур, взвел предохранитель и кивнул Саше. «Давай покашляй ему что-нибудь», — хрипло и с блатной интонацией проговорил вагон Александру. «Да, хозяин, это шторм. Лицо бледное, губы дрожат, но пока не психует». «Что там случилось у вас?» «Да все, как Мулат сказал». «Вагона вальнули?» «Да, вагон труп». «Отлично, передай Мулату рацию». «Держи», — протянул Кенвуд Николаю Саня и отвернулся в сторону. «На связи, Мулат». Николай уверенно взял рацию и внутренне расслабился. «Берете вагона, Бормана и Кастета и дуете сюда, как понял». «Понял, выезжаем», — отозвался Николай Мулат. «Конец связи», — сказал Пичуга и отключился. Хороший он себе позывной придумал. Скромный, со вкусом. Хозяин. Полдела сделано. Теперь слово за вагоном. Пригнали патриот, на котором приехали одноразовые. Здоровенная такая машина. Бензин. Светло-серого цвета. Только в салоне все изгажено. Видно, возили какую-то ерунду. Ну да и ладно. Теперь главное, отдавать оружие или нет Николаю с Александром. Бульдозер и старый смотрят на меня, ждут решения. Вагону все равно, он уже вошел в роль, мой зигзаур в правой руке вертит, и на переднее сиденье в УАЗ хотел прыгнуть. И тут началось. «Не поеду я с вами. Обещали отпустить. Отпускайте», — внезапно заявил Александр. Бульдозер обернулся и повернул автомат в его сторону. Я покачал головой. Вагон остановился и тоже посмотрел на говорившего. «В любом случае, отпускать его сейчас нельзя. Можно, конечно, грохнуть прямо сейчас. А как себя Калек поведет, а вот непонятно. В любом случае, решать вагону. Он тут типа главный у нас. Не хочешь — не надо. Я тебя понимаю и не осуждаю, но отпустить тебя тоже не могу». «Слава!» — позвал вагон сидевшего в стороне и тоже наблюдавшего за этой сценой Вячеслава. «Останешься тут с ним. Как я скажу, что можно. Пусть идет на все четыре стороны». «Угу, а я куда пойду? Машины-то нет?» — буркнул Слава. «Не переживай, и машина будет, и до дома доставим, и компенсируем убытки», — успокоил я Славу. Тот только фыркнул в ответ. Решили оставить их в доме на связи. «Ты смотри осторожнее с ним, может фокус выкинуть», — шепнул я Вячеславу. Тот отвернулся в сторону. Вагон залез на заднее сиденье «Патриота». Николай сел за руль. Мы разместились в Женьковском Грейтволе. Честно говоря, тревожно было. Нет, в вагоне я был уверен. Непонятно было, как Михайловичевские себя поведут. С другой стороны, вагон рванет себя сам, и Баринов достанет Михайловича. В любом случае, наше дело — сторона. Хоть мы и влезли в бандитские разборки, но влезли только с краю. Чуть помогли, а дальше пусть вагон сам.